поднимавшего нищую и забитую Россию к новой жизни. Эту последнюю мысль Сталин медленно высказал вслух и обвел сидевших на палубе своим тяжелым взглядом, добавив: «А может, негодно нам вот так сурово, подчас забывая о человеческом достоинстве многих, прямо скажем, из-под палки, подчас по принуждению воплощать в жизнь те замыслы и дела, что когда-то осуществляли русские цари? Тот же, скажем, Иван Грозный, положивший конец власти вотчинников-феодалов и силой особого войска опричнины, собравшей в кулак русское государство. Или Петр, который вывел Россию в число первых европейских государств. Может быть, как-то помягче, погуманнее, на манер западных демократий?» Желтый тигриный пламень из-под набухших век проникал, казалось, каждому в душу. Но голос звучал, наоборот, миролюбиво, успокаивающе, приглашая к откровенности и равноправному, что ли, дружелюбию. «В самом деле, давайте поразмышляем. Нас никто никуда не торопит. Хотя второй час ночи, но ночь белая, еще более ясная и чистая, чем петербургская. Помните у Пушкина? Пишу, читаю без лампады. Так вот, не торопясь, в этих самых местах, где начинал царь Петр о его делах. Я недавно перечитал историю, и такие цифры обратили на себя внимание. Оказывается, в России к концу царствования Петра насчитывалось 191 государственная мануфактура, промышленные предприятия тогда так звались. Причем 178 из них основаны Петром. Только одних металлургических заводов он возвел 14, это государственных, не считая, например, мощных демидовских. Впрочем, и на заводах Демидова трудились государственные крестьяне. Чувствуете, какие темпы развития не частного, а, так сказать, государственного сектора? Легкий ветерок донес речную свежесть, вновь запахло прелью и смолистым духом. Сталин отогнал облачко дыма, которое даже ему, завзятому курильщику, показалось здесь в чистом воздухе ненужным и лишним, и продолжил. Так вот, оказывается, Россия при Петре по выплавке чугуна вышла на первое место в мире, оставив позади Англию, Германию, Францию, не считая прочих стран. Сама Англия покупала у нас по нескольку миллионов пудов железа. Так длилось до конца века. А вот уже ко времени Бородинской битвы, скажем, мы давали 16 миллионов пудов чугуна в год. Англичане же более 200. Выходят с вершины пирамиды Хеопса к самому же ее подножью. И объяснение тому конфузу, как бы сказал царь Петр, будь он жив, простое, как пареная репа. Ну, кто ответит? Несмело заговорили врозь, напирая кто на отсталость вроде нашу вековечную, кто не впопад на царский и помещичий последующий гнет. О гнете том и Сергей Миронович, но с Кировым и другими не согласился Ворошилов. «Руки железной волевой не стало», — сказал он, — «а без нее раздрызг все на раскорячку. Частник нарождаться стал и всех других давил, кроме себя, в первую очередь государство. Ну, как у нас при НЭПе, например, того и гляди, оклемаются буржуи и возьмут снова верх», — послышалось из-за стола, что стоял рядом. Там, вокруг Ягоды, сидели чекисты, и Сталин узнал говорившего: Матвей Берман, начальник главного управления лагерей ОГПУ. 4 ромба, орден боевого красного знамени за гражданскую, в кратчайший срок создавший целую сеть ГУЛАГа. Сталин знал о нем от Ягоды, который давал ему самую высокую оценку. Да, о служебных качествах отлично говорили и его ладная подтянутая фигура, и прямой немигающий взгляд больших слегка на выкате глаз. «Вы совершенно верно определили суть, товарищ Берман», — обратился к нему Сталин. «И товарищ Ворошилов тоже правильно указал причину. Никакое государство невозможно без твердой воли, без четкой линии на его становление и постоянное укрепление».